и снова нажал на курок. Снова громыхнуло. Что-то невнятное, просвечивающееся, промелькнуло справа, ударилось в бревна, отлетело и грузно повалилось. Черная пыль кружила в неподвижном воздухе и ложилась на проявляющегося кровососа. Гриф остановился возле первого убитого мутанта, задержался на несколько секунд, убедился, что тот мертв, прошел мимо остолбеневшего Алексея ко второму кровососу. Тот еще шевелился и взрыкивал, подтягивая живот. Из пасти, обрамленной шевелящимися червями, толчками вытекала густая, темно-красная, почти черная кровь. Сталкер направил ствол в голову и хладнокровно докончил дело. Тварь затихла. «Как я их!» — выдохнул Алексей, скривив рот в глупой ухмылке. «Двух кровососов за раз! Кто в такое поверит?» «Недурно!» — поддержал его сталкер. «Прямо в голову! Ты это, пока стоим, дробовик все же заряди!» Алексей тупо посмотрел на СПСА и минуту о чем-то соображал. По его лицу было видно, как туго крутятся и сбоят в голове шестеренки, как он чего-то недопонимает, но хочет разобраться. Потом дернулся и стал хлопать себя по карманам, где мирно покоились нераспечатанные коробки с патронами. Затем медленно поднял голову и посмотрел на Грифа. «Так это...» «Не бери в голову, слабон. В зоне не главное, кто первым выстрелил, кто кого перехитрил, кто попал, кто нет. А главное — остаться в живых. И постарайся больше не лажать!» Последние слова Гриф произнес резко. Не говоря больше ни слова, Алексей достал из карманов патроны, опустился на колено и принялся снаряжать магазин. Пока засовывал 12-миллиметровые боеприпасы в трубчатый приемник, о чем-то напряженно думал. Потом встал, повернулся к Грифу, который в сторонке тянул сигаретку, и сказал: «Ты, Гриф, когда в следующий раз будешь, использовать меня вместо приманки, говори. Я не буду спорить, только ставь в известность, чтобы я был готов». Храня молчание, Гриф сделал еще пару затяжек, щелчком отправил окурок в лужу студня. Тлеющая сигарета потонула в ней, словно в ртути. Студень завернул ее с краев и сомкнулся гладким зеркалом. Гриф обернулся, мельком взглянул на Алексея и зашагал в обход хутора.